Как объять необъятное, объяснить непонятное, заплатить за бесплатное полноценно, сполна? Как святым сделать грешного, избежать неизбежного? Как исчерпать безбрежное, сжечь обиды дотла? Как не слышать усталости, не бояться и старости, и не ждать благодарности, и любить вопреки, не стучать судным молотом, из камней сделать золото, и, бледнея от голода, раздавать хлеб другим? Сердцу в мире пригретому не понять всего этого, не понять всего этого никому на земле, лишь ему, изможденному, за всех нас осужденному, ко кресту пригвожденному, это ясно вполне. Аминь.